пошел дальше, к своей цели, которую преследовал, к измерению скорости катодных лучей, упустив верную возможность открыть лучи Томпсона. Но и этого мало. Когда открытие рентгена было опубликовано, когда рентгеновские снимки запестрели на первых страницах газет, американский физик из Пенсильванского университета по фамилии Гудспид схватился за голову. Ведь он еще 5 лет назад получил похожий снимок. Он вспомнил, что возился тогда с фотопластинками около работающей трубки Крукса, что, проявив на другой день одну из них, увидел на ней удивительно четкую тень, отброшенную на фотоэмульсию непонятно каким предметом, что он решил тогда, что это просто брак эксперимента. Он вспомнил все это, и вот тогда и схватился за голову. А потом схватился за ящик со старыми снимками и стал лихорадочно искать ту самую пластинку, и нашел ее, и убедился, что это не что иное, как самый настоящий рентгеновский снимок, который вполне мог бы называться гудспидовским снимком. Он отдал эту пластинку на суд своих коллег, и было единодушно признано, это действительно первый след рентгеновского излучения, сделанный еще до того, как излучение было открыто. Не знаю, что принимал Гудспид в тот день, поздравления или соболезнования, но надо отдать ему должное. Он показал себя мужественным человеком и честным ученым. Он прямо заявил: «В этом открытии мы не можем притязать на приоритет, так как мы открытие не свершили. Мы только просим вас помнить, что за 6 лет до сегодняшнего дня первый в мире снимок был сделан в физической лаборатории Пенсильванского университета». Ну что ж, мы это действительно помним. Я говорил об отдельных, наиболее известных физиках, просмотревших открытие нового вида излучения. Но вот явление, которое знали уже все физики: нельзя оставлять фотографические пластинки вблизи работающей катодно-лучевой трубки, они засвечиваются. И никто из них не задал себе вопрос, почему? Почему они должны засвечиваться, если сами катодные лучи не способны оторваться от трубки больше, чем на 1 сантиметр? А ведь этот вопрос должен же был задать себе каждый. Ну, пусть не каждый, пусть 1 из 10, даже 1 из 100. Так нет ведь. Убирали фотопластинки подальше от трубки, и на этом все кончалось. Непонятное стало обыденным, его перестали замечать. Нужно было обладать наивностью и мудростью одновременно, чтобы увидеть необычное в известном явлении и суметь обнаружить его суть. Этими двумя качествами и обладал Вильгельм Конрад Рентген. Необычность явления он понял довольно быстро. Здесь, вероятно, вполне уместно такое слово, как «осенило». Его осенило, что свечение не может вызываться катодными лучами, хотя вроде бы и вызывается именно ими. Это первая компонента открытия, как говорят ученые, необходимая, но недостаточная. Надо еще понять, от чего же светится в темноте экран. Ответить на такой вопрос чисто умозрительно нельзя. Тут не о чем догадываться, ведь нет фактов того строительного материала, из которого и сооружается любая концепция. Кроме того, не надо забывать, что рентген – экспериментатор, и поэтому, оправившись после первых минут изумления, он начинает экспериментировать. Сначала чисто импульсивно, хватает все, что попадет под руку, потом все более осмысленно. Он словно ощупью приближается к тому моменту полного прозрения, когда он сможет сказать: «Я открыл новые лучи». Со стороны это действительно выглядело как поиски ощупью. Была ночь. Рентген не зажигал света, чтобы не прогнать призрачное сияние, и не снимал колпака с трубки, чтобы быть уверенным, что катодные лучи надежно заперты. Он взял в руки экран, который светился в темноте, и начал эксперимент номер 1.